побег на Северный полюс. Странно подействовал выстрел на старый колодец. Дремавший последние 20 лет, колодец вдруг ожил, ворчливо буркнул «все путем» и после этого заглох навсегда. Дошкольник Серпокрылов и Коля скатились тем временем к месту происшествия. «Вот чудо-то!» — восхищался Коля, хлопая себя восторженно по бокам. «Вот это писец! Во бы кого нарисовать!» «Красив!» — соглашался учитель. «Удивительный мех! Давайте отведем его в школу!» «Тише! Вставай!» — сказала Вера и дернула веревку. И тут спасенный Наполеон должен был, конечно, встать, улыбнуться, но вместо этого он злобно оскалился, будто сроду не был знаком с Верой Мериновой. «Тише, тише, ты чего?» «Тише!» — презрительно фыркнул дошкольник. «Его звать Филька!» «Не Филька, а Тише!» — заспорила Вера. «Тоже мне придумал!» Серпокрылов уважал Веру Меринову и мог без конца снимать ее с айсберга и носить на руках. Но когда его задевали за живое, он становился упрям, как бык. Поэтому пару минут у колодца только и слышно было. «Тише, Филька, дурак, сейчас по шее. А ну попробуй, сейчас попробуй, ну попробуй, попробуй, что ж стоишь?» И Леша хотел попробовать, но в дело вмешался учитель. «Ладно вам, — сказал он, — не важно, как его зовут, важно другое. Что с ним делать?» «В деревню отведем, — ответила Вера. — А дальше что? Будет жить у меня, я его воспитаю». «Ишь, придумал, — сказал дошкольник, — как будто и не уважал никогда Веру Меринову. Он терпеть все-таки не мог, когда его задевало за живое. Ну ладно, бери Фильку себе, а мы посмотрим, как ты это сделаешь». «И возьму». Вера решительно дернула веревку. Опять померк в глазах недопеска белый свет. Он уперся в землю короткими своими лапами, изловчился и злобно схватил веревку зубами. «Ну, ловко! Ай да Верка! Прям животновод!» «Тише, тише!» — нежно говорила Вера. «Успокойся!» Она достала из кармана конфету, осторожно протянула руку, чтобы погладить песца. Наполеон огрызнулся. Конфета упала в снег. «Фу, какой злой! Тише, что с тобой?» «А ты думала, из-за конфетки он тебе валенки будет лизать? Дай сюда веревку и отойди в сторону, он пугается! Вылезай совсем из оврага! За дело берется Серпокрылов!» «Отойдем, ребята, — рассудительно сказал Павел Сергеевич. — Посмотрим, как у Леши получится». Павел Сергеевич и ребята вылезли на гребень оврага и стали глядеть сверху, что будет делать дошкольник. Он ничего не делал, только вытянул из кармана мотоциклетную перчатку и бросил ее прямо под нос Наполеону. Потом не удержался, поднял конфету «Озеро Рица» и сунул в рот. И больше не шевелился, руками не махал, за веревку не дергал. Правда, порой раздавались во враге какие-то диковатые звуки, похожие на чмоканье лошади. Это дошкольник Серпокрылов сосал «Озеро Рица». Наполеону эти звуки чем-то понравились, даже успокоили. Легонечко носом толкнул он мотоциклетную перчатку, взял ее в зубы, перчатка слабо запищала. Наполеон тряхнул головой, обнюхал знакомые валенки, установил нос свой на север и решительно стал выбираться из оврага. Дошкольник поспешил за ним, стараясь не натягивать веревку. Неизвестно, что успокоило Наполеона — перчатка или валенки. Наверное, он просто понял, что дошкольник — порядочный человек. Веревку не дергает, пешней не машет, он только бежит следом вроде 116-го. «Ну, дает дошкольник! — изумлялся Коля Калинин. Наполеон вылез из оврага шагах в 30 от ребят и побежал прямо в открытое поле. «Куда это вы?» «На Северный полюс! Поворачивай! Поворачивай в деревню!» — закричала Вера и побежала за ними вдогонку, а за ней тронулись Коля и Павел Сергеевич. «Поворачивай! Поворачивай!» Но Наполеон не собирался поворачивать в деревню. Он пробежал озимое поле, пересек клеверище, опустился во враг, теперь уже в другой овраг, не Ковылкинский, а Кадошкинский, по гнилым мосткам перебежал речку Мшашку и снова выскочил на поле. На север, точно на север бежал Наполеон и странную вел за собой компанию. Дошкольника, двух второклассников и учителя с ружьем. «Что ж, так и будем бегать!» — кричал Павел Сергеевич. «Ага!» — оборачивался дошкольник. «Мы мчимся на Северный полюс! Мы песцы!» Вера и Коля засмеялись от счастья и тут же стали легонько тявкать на бегу, как, очевидно, делают это песцы. Павлу Сергеевичу скоро надоела бестолковая беготня. «Теперь мы не песцы!» — закричал он. «Теперь мы охотники! Вера, Коля, заходите справа! Прижимайте его к деревне!» Наполеона подогнали к деревне. Павел Сергеевич сбросил куртку и накинул ее на недопеска. «Отнесем его в школу», — сказал он.